Взяточничество вызвало новую меру со стороны правительства. В конце года Сенат получил именной указ «Распубликовать во всем государстве об учиненных наказаниях за взятки и лихоимство». В указе говорилось, многократно в народе печатными указами было повторяемо, что взятки и мздоприимство развращают правосудие и утесняют бедствующих. Сей вкоренившийся на суде порок при восшествии нашим на престол перво всего понудил нас манифестом объявить в народе наше матернее увещание, дабы те, которые заражены еще сию страстью, отправляя суд так, как дело Божие, воздержались от такого зла, а в случае их преступления и затем нашим увещанием не ожидали бы более нашего помилования. Но к чрезмерному нашему сожалению открылось, что и после того нашего увещания нашлись еще такие, которые мздоприимствовали в утеснение многим и в повреждение нашего интереса. А что паче всего, будучи сами начальствующие и одолженные собою представлять образ хранения законов подчиненным своим, те самые преступниками учинились и их в то же зло завели. Распубликованы вины и наказания 39 человек, причастных к делу о взятках по винокурению в Белгородской губернии. Здесь во главе преступников поставлен правящий губернаторскую должность князь Григорий Шаховской и губернаторский товарищ Безобразов. О Шаховском состоялась такая высочайшая резолюция. Князь Григорий Шаховской, бывший губернатором, за свои законом противные поступки подлежал всякому наказанию, а именно, первое, в том, что, имеючи жалование, коснулся взятком, второе, слабым своим смотрением учинился во всем дурным примером для подчиненных и тем вовлек их в преступление, третье, через неискоренение корчемства нанес немалый ущерб казне. Четвертое. А что еще паче всего умножает его преступление, все сие учинено им после милостивого указа 1762 года, следовательно, и наказанию подлежит образцовому, а именно, лишив его всех чинов и доверенности, соединенной с онами, которым он учинил себя недостойным, что ему и объявить, а в рассуждении заслуг, усердия и ревности к службе дяди его, князя Якова Шаховского, повелеваем сие наказание, отменив, обратить оное ему в четырехлетнюю ссылку в его деревню, и впредь не определять его ни к каким делам, и притом ко двору ему не ездить и в Белгородскую губернию не въезжать». Белгородский губернатор был наказан за слабое смотрение, оренбургский губернатор князь Путятин отличился уже слишком сильным смотрением, он донес сенату, что за неисправности в делах исетской провинциальной канцелярии сменил всех чиновников и на их место определил других. Сенат счел возможным выйти из затруднения, приказавши на место отрешенных вместе с определенными от губернатора представить от герольдии кандидатов. Сенат получил также любопытную челобитную от полковника и Казанской губернии губернаторского товарища князя Ватбольского, который просил о перемещении его в Галицкую провинцию в воеводы, по согласному в том с ним желанию этой провинции воеводы, статского советника Кудрявцева, просившего о переводе его губернаторским товарищам в Казань, причем казанский губернатор объявил, что в таком перемещении никакого затруднения и остановки в делах быть не может. Сенат приказал обождать резолюцию, ибо от архангельского губернатора, под ведением которого находилась Галицкая провинция, представление о Кудрявцеве еще не прислано. Но потом сенат велел переместить лучший из губернаторов, Самый деятельный и просвещенный Сиверс позволял себе иногда поступки, которые Сенат не мог совершенно одобрить. Так он донес, что в бытность его в Олонце открылось похищение из тамошней воеводской канцелярии более чем на 6300 рублей, которые он для скорости взыскал с воеводы Жеребцова и с похитителей расходчика и счетчика. Воеводу Жеребцова и секретаря Литвинова, хотя со стороны первого умысла не оказалось, а последний недавно при канцелярии находился, за их несмотрение от должности отрешил, а настоящих похитителей велел держать под караулом, описав их имение. Сенат одобрил распоряжение Сиверса, но предписал, что так как из донесений не видно, чтоб от воеводы и секретаря были взяты письменные ответы, без которых дело решить и от должностей отставить их нельзя, то пусть губернатор возьмет от них эти письменные ответы с признанием и, рассмотря, представит в Сенат своим мнением, равно как и о других». Из донесений императрицы генерал-полицмейстера Чичерина узнаем, что в Петербурге по 1 января 1766 года было жителей мужского пола 39 456, женского 24 613, итого 64 069 человек. К 1 января 1767 года оставалось мужчин 42 338, женщин 24 980, всего 67 318. Относительно Москвы мы не имеем таких известий. Московский губернатор Юшков доносил, что по вступлении его в управление губернию от бывшего губернатора Жеребцова в расписном списке показано «Нерешенных дел только с 756 года 1215, счетов 23, а ревизион коллегии требует их до 800, доимки разных сборов явилось 1 543 724 рубля. Да в архиве дел множество, которые все не описаны, а хотя несколько и описано, но опись делана была только в черне. Без описи же, сколько и еще есть нерешенных дел, узнать и требуемых счетов сочинить нельзя. Текущих дел бывает немало, так как Московская губерния имеет в ведомстве своем 50 городов и более 2 миллионов душ –